43. Я недоуменно моргаю, а он продолжает на меня смотреть и улыбаться. У Зарецкого какая-то особенная улыбка. Она делает из меня абсолютную дуру. Я забываю про все и смотрю только на Костю. Кажется, да. Осторожно отвечаю я, не понимая, к чему все это. Может, именно сейчас он решил сказать про Оксану, про то, что я больше не нужна, и он передумал разводиться? Наверное, у меня пылают щеки от таких мыслей, и мне приходится отвести взгляд. Лика. Опять зовет по имени. Зарецкий как-то по-особенному его произносит. Мягко. Но его голос становится серьезным. Теперь точно все. Надо смотреть в глаза. Что ж это за мучение? Я изо всех сил стараюсь сдержаться, хотя внутри становится горько. Надо четко понять, что делать после того, как услышу. Наверное, надо сразу собрать вещи и уехать сразу. Или остаться до утра. Как правильно? Ну за что мне такое? Неужели я не могла в кои-то веки побыть сильной, принять помощь и не влюбиться в того, кто ее оказал? Оказывается, ты еще и очень умная, обаятельная и... Погоди, я забыл слово. Костя перестает быть суровым и опять смеется. Во, вспомнил, коммуницирующая. Это, между прочим, цитата. Марьянова, ну, та пожилая тетка, с которой ты вчера общалась, передает тебе привет и приглашает, когда будет время, заглянуть к ней в гости. Там было еще что-то про грядки, но я уже пришел в такой ужас, что не слушал. Я немного расслабляюсь и улыбаюсь. Значит, выход в свет удался. Поддельную невесту никто не разоблачил? Довольно киваю я. Все потому, что она очень красивая. И это отвлекает. В тон мне добавляет Костя. И мы едем домой. Всю дорогу он молчит. А я как на иголках. Жду неминуемого. И даже не могу никого обвинить в том, что мне сейчас больно. Никто меня не просил влюбляться в чужого мужа. Но ничего не происходит. Дома нас встречает Мира. Костя смеется и подхватывает ее на руки. Скучала. Да, и по Лике тоже. Блины, Лика, ты обещала. А вечером, после того, как все блины приготовлены, съедены и уже убрана кухня, Мира получила свою сказку и видит первый самый сладкий сон, мы с Зарецким сидим в большой гостиной. Я пью ромашковый чай. А он, как ни странно, пустой тоник, без добавления в него алкоголя. Жду того, чего не дождалась вчера. Увольнение. Окончание прекрасной сказки, в которую меня занесло по ошибке. Но выходит иначе. Костя опять молчит, но теперь молчание не тяжелое, а спокойное, теплое. Лика. Да. Я внутренне сжимаюсь, готовясь, но Зарецкий снова молчит. Потом шуршит одежда. А когда я поднимаю на него взгляд, оказывается, что он пересел ближе ко мне. Почти вплотную. Так близко, что это может показаться неприличным. «Что будет, если я приглашу тебя на свидание?» — спрашивает он. Я удивленно моргаю, не ожидая такого вопроса. «Нужно, чтобы нас где-то увидели вместе?» Уточняю, чтобы знать, к чему готовиться. Но он опрокидывает мой мир ответом. Нет, я хочу, чтобы ты пошла со мной на свидание. Туда, где нас никто не будет видеть. Никаких игр. Ничего такого. Только ты и я. Зарецкий придвигается еще ближе. И я остро чувствую тепло его тела. Какое там тепло, жар! И понимаю, что реагирую, пытаюсь отодвинуться, снова смотрю на него и попадаюсь, как пчелка в патоку, в ловушку его взгляда. А потом он просто наклоняется и касается моих губ. Сначала легко и осторожно, но миг, другой, и поцелуй становится жадным, собственническим. Я упираюсь ладонями ему в грудь, но не пытаюсь оттолкнуть. Я слишком долго мечтала об этом и эгоистично хочу ухватить хотя бы секунду счастья. Но от его поцелуя мне перестает хватать воздуха, И когда он, наконец, отрывается от моих губ, я задыхаюсь. Это какое-то запредельное счастье, и мне кажется, что сердце не выдержит. Немного перепутал. Целоваться положено после свидания. Шепчет он, но даже не думает отодвигаться. Ну так как? Согласна? Или я плохо уговариваю? Я не знаю, что делать, и не понимаю, что происходит. Но времени на раздумье мне не дают. Снова целуют. Теперь уже спокойнее, вдумчивее. Но опять через какое-то время поцелуй становится резким и собственническим. «У тебя интересные методы вести переговоры», — наконец говорю я. Кажется, это уже четвертый поцелуй. Я почти ничего не вижу, тело горит. Этот мужчина вызывает во мне ураган чувств и эмоций. Мне хочется ответить лаской на ласку, но я боюсь, очень боюсь ошибиться. Тем более, что помню, как перед ним стояла Оксана и как она на него смотрела. «Я не она». Во мне нет ни капли светского лоска, и мой максимум — это разговор о томатах. Я долго этому учился. Костя не сводит взгляда с моих губ, и я почти физически ощущаю его тяжелое темное желание. У меня получается убедительно. Приглашать на свидание? И это тоже. Так пойдешь? Ну, ты мне уже показал трейлер фильма. Нахожусь с ответом я. Мне нужна передышка. Очень нужна. Потому что иначе я сдамся прямо сейчас. А в трейлере обычно все лучшие моменты. Костя не смеется, только улыбается, словно сдерживает себя через силу. Ничего. Полная версия будет неожиданной. Он отодвигается. И я, наконец, могу выдохнуть. Встаю. Подхватываю пустую чашку. Хороших снов. «Только если в них будешь ты», — отвечает Зарецкий. И я ухожу к себе. Счастливая, шокированная и совершенно не соображающая, что делать дальше.